Глава 5. Ты не обязана никого любить. С детства нас учили, что любовь – это прекрасные светлые чувства, которые способны изменить мир в лучшую сторону. И я не собираюсь оспаривать это утверждение, потому что искренне верю в него. Но любовь – это понятие, которое слишком широкое и всепоглощающее, чтобы установить для нее рамки и четкое определение. Начнем с того, что любовь бывает разная. Любовь между мужчиной и женщиной, любовь к детям, к друзьям, к родителям, к работе, к животным и даже к машинам и домам. Все это любовь, и она, с одной стороны, разная для разных обстоятельств и отношений, с другой стороны, она имеет общую основу для любого из своих проявлений. Для меня основа любви – это принятие и уважение. Принимать людей и вещи такими, какие они есть, основа чистой и абсолютной любви. Уважение к тому, как человек, животное или материальная вещь может себя проявлять, какие потребности имеет, какой требует заботы, тоже часть фундамента любви. Любовь к себе также базируется на этих двух постулатах. Но в зависимости от примесей, которые появляются, меняется и характер любви. В отношениях с противоположным полом примешиваются гормоны, романтические чувства, физическое влечение, исполнение гендерных ролей партнеров. Для любви материнской требуется защита, ответственность за жизнь и здоровье чада, терпение к его развитию и позволение этому развитию протекать естественно. В любви к родителям требуется признание их опыта и влияние на нас, желание оберегать и заботиться, благодарность за нашу жизнь. Для любви к животным тоже необходимо терпение и понимание их отличия от людей, их особых потребностей и понимание их зависимости от нас. Даже любовь к вещам требует заботы. Машину нужно обслуживать и выбирать для нее лучшие масла, запчасти. Ее двигатель нельзя насиловать, подвеску стоит беречь. То же самое для домов, мебели и прочего. Вот такая чистая и безусловная любовь дает нам очень многое. Именно она меняет мир. Когда мы уважаем любимого, будь то человек, питомец или вещь, не пытаемся подмять под свои интересы, изменить и принимаем его выбор таким, какой он есть, понимая, что он на этот выбор имеет право, так же, как и мы. Любовь к себе в данном ключе ничем не отличается. Уважай себя, принимай свои проявления, благодари, заботься, помогай и поддерживай. Не ожидай того, чего не будет. Не делай и не требуй того, чего ты не хочешь от себя. И вот она, пресловутая любовь к себе, о которой нам так много говорят и которая местами кажется неуловимой. Но наше общество, наше воспитание и весь наш мир сильно извращают слово «любовь» довольно часто. И именно это прокрученное через мясорубку общественных норм слово «любовь» зачастую становится не светом, спасающим мир, а разрушением для него. Любовь – это слабость. Частенько можно встретить проявление этого убеждения. Если ты любишь кого-то, то этот человек имеет над тобой власть. Ты сделаешь для него все, что угодно, пожертвуешь всем и, может, даже собой ради любимого. Оценит ли он это? Вопрос другой. Но в этом ключе любовь становится инструментом манипуляции. «Ты меня не любишь», но и девушка своему парню этой фразой пытаясь выманить у него новую цацку, айфон, поездку, или прикрывает этим требованием, чтобы он поступил так, как она хочет, и ей плевать на его интересы, состояние и желания. «Да как ты с мамой можешь так разговаривать?» заявляет разгневанная родительница, тыкая ребенка носом в его обязанность ее любить. Нужно уважать старших. А уважение в данном ключе сродни любви, и всех старших мы как бы должны любить. А кто не сталкивался с наглостью или даже агрессивностью бабушек в поликлиниках или автобусах? И как их уважать и любить, когда видишь, насколько аморально и нагло они себя ведут? «Ты должна мне помочь», — заявляет подруга, которая просит сделать нечто странное, и то, что ты совершенно делать не хочешь, намекая, что ты же ее любишь, а значит, обязана. Зарисовка 1. Уважать старших. Мою дочь бабушки воспитывали по принципу «старших надо уважать». И она однажды спросила меня: «А почему?» Честно, я не смогла ей ответить, потому что сама не понимаю, почему. Одно дело уважать свою бабушку, с которой я могу быть не согласна во многом, но я не буду вести себя с ней неуважительно. С мамой подруги аналогично. Бабушку в автобусе я не буду просить уступить мне место, уважая старость, или требовать от пожилых людей ускориться в очереди или что-то в этом роде. Я понимаю, что нужно принимать физические ограничения у старших или пожилых людей. Но я не понимаю, почему обязан уважать бабулек, которые бодрой рысью перебегают через дорогу, не на светофоре, на которого 30 метров, а прямо перед моей машиной, выскочив из ниоткуда и даже не глядя на машины, едущие по ПДД. Не буду уважать учителя-самодура, который незаслуженно ставит плохие оценки моей дочке в школе. И наглую бабку в купе, которая не просит уступить ей нижнюю полку, а требует, словно я ей должна. А я не должна. Я купила нижнюю, потому что не хочу ехать на верхней. И, кстати, переплатила за нее. И тут вопрос не в старости, а в человеке. Если человек ведет себя корректно, и неважно, сколько ему лет, я буду его уважать. Если он наглеет и хамит, не буду. Исключение может вызывать только тот, у кого реально с кукушкой не очень. Да и то, с ним я просто не буду связываться, но уважать тоже не начну. Любовь часто используют как инструмент манипуляции, потому что мы обязаны любить очень многих, чуть ли не всех. И стоит нам воспротивиться этому, как на нас сыпятся обвинения в эгоизме, черствости, алчности и прочих грехах. Мы должны любить родителей, какими бы они ни были. Даже если они наркоманы, алкаши, насильники, морально или физически наносящие увечья, убийцы. Это же мама и папа, это же твои родители. И в этой фразе и обвинение, и требование, и поучение одновременно. И ребенок считает себя обязанным любить и уважать. Как и в будущем всех старших, как начальника, абьюзивного партнера, неуправляемого ребенка, ненадежных друзей и прочих. Так нас с детства приучают любить, заставляют любить, вменяя нам это как обязанность. И мы не задумываемся над тем, а есть ли у нас на самом деле выбор, кого любить, а кого нет. Не любить. Не любить – это не значит презирать. Выказывать свою нелюбовь, говорить об этом или демонстрировать иным способом. Можно относиться к человеку вполне хорошо, по крайней мере, вести себя с ним достойно, но не любить. Нелюбовь не означает ненависть. Это лишь принятие, что чувства любви нет. И, может, есть куча других чувств, и даже самых прекрасных, типа уважения, симпатии, одобрения и так далее. Но когда речь идет о малознакомых людях, типа приятелей, коллег, продавцов в магазине, случайных знакомых, все вроде понятно. К ним можно хорошо относиться, но любовь не испытывать. А как быть с теми, кого мы любить обязаны? Зарисовка 2. Я его не знала. Не так давно мне позвонила мама и сообщила, что один из наших родственников умер. Она спрашивала меня, помню ли я его, рассказывала, как ей жаль. И в голосе слышались слезы. Но я словила себя на чувстве, что мне все равно. Это может звучать сейчас странно или даже жестко, но я видела этого человека пару-тройку раз в своем детстве и почти его не помню. Он не вызвал в памяти каких-то особых эмоций, и эта новость на самом деле мало на меня повлияла. Это эгоизм? Я должна была плакать и расстраиваться? Максимум я могла это изобразить, по сути, наврать людям о том, что чувствую, но не стала. Но и давить на больные места не стала тоже. Я никому не сказала, что новость меня не расстроила, вернее, не вызвала особых эмоций. Я не любила его, я его не знала, и, в общем-то, этот родственник в моей жизни не существовал долгие годы, пока мама звонком вдруг его не вернула. Многие считают, что если я человека не люблю, значит, питаю к нему отрицательные чувства. Но это далеко не всегда так. Возможно, я просто вообще не испытываю чувств к этому человеку. Его для меня не существует, как в моем примере. И, безусловно, я понимаю, что смерть человека – это тяжело для тех, кто его любил или хорошо знал. И мне жаль было маму, которая искренне переживала об этом. Но к самому факту его гибели я не отнеслась никак. Увы. На самом деле, скажу страшное, но мы не обязаны никого любить. Даже родителей, даже детей, даже супруга. Никого. Есть слово «долг», и согласно неким обязательствам, моральным или законным, мы можем заботиться о старших, о братьях и сестрах, о детях, о друзьях. Но это не имеет ничего общего с любовью, правда? Обязанность детей помогать престарелым родителям – это вопрос морали, совести, но никак не любви. Есть матери, которые не любят детей. Они о них заботятся и растят, но нет того восторженного чувства любви, о котором воспевают песни, ну правда. Возможно, у них просто своя любовь, простая, без бури эмоций, логичная, им одним понятная любовь. И она у них такая. Но стереотипы оспаривают в данном примере наличие любви, и женщины начинают думать, что то, что они испытывают, совсем не любовь. Скажу еще раз, любовь разная и у всех своя. А то, что люди называют настоящей любовью, то, о чем поется в песнях, проигрывается в театрах и кино, когда человек готов пожертвовать всем и собой ради любимого, это вообще не любовь. Это зависимость. В психологии это почти диагноз, когда один человек ставит свои интересы, здоровье, желания ниже другого человека. Это зависимость. А когда наоборот, один требует от другого этой жертвы, манипулирует им, унижает, морально или физически насилует, это эгоизм. Жертвенность – это не любовь. И это не только не любовь к тому человеку, но и не любовь к себе. Истинная любовь, и я не имею в виду фразу из красивых сказок или романтических фильмов, а та, что считается здоровой любовью, пожалуй, так и буду ее называть, не требует жертв, поклонения, агрессии или широких жестов. Здоровая любовь – это принятие и уважение. И уже на это может накладываться все остальное. Желание порадовать любимого, помогать, заботиться, совершать поступки и контактировать физически. Но без этих двух столпов все перечисленное может превращаться в то, что называется благими намерениями выложена дорога в ад. Ты не обязана. А как быть с теми случаями, когда любовь была, но закончилась? Да, такое бывает. И не слушай тех, кто говорит, что настоящая любовь не проходит. И если она прошла, это не значит, что она была не настоящей. В тот момент времени, когда ты испытывала это чувство, она была реальной для тебя. Но однажды все изменилось, и чувства притупились, переродились во что-то иное или угасли вовсе. Наши эмоции меняются постоянно. То одна вспыхивает, то другая. Они, как лампочки на гирлянде, перебивают друг друга огоньками. Вспыхивают все вместе или гаснут по очереди. И если сейчас на ней горят только зеленые огоньки, это не значит, что красных не существует и их не было никогда. Просто сейчас пришло время зеленых, и они скоро тоже сменятся. Так же, как и нельзя отрицать, что у тебя была любимая игрушка, которая давно потерялась, раз сейчас ее с тобой нет. Так и с чувствами. Они меняются. И это нормально. Ты можешь не любить человека сейчас, хотя в прошлом у тебя крышу рвало от фонтана чувств. Иногда сложно признать, что уже этого нет. Одно дело в отношениях с мужчинами, там все понятно. Время лечит, и кто-то со временем может стать совсем чужим. Но как быть с друзьями, с теми, с кем были не разлей вода? А вдруг ты поняла, что уже не так приятно находиться в обществе этого человека? Уже разговоры не такие интересные, и вообще-то общих тем уже нет. И часто мы продолжаем делать вид, что дружим, хотя внутреннее желание совсем не откликается на предложение встретиться. И сказать человеку, что, увы, но уже не хочется, мы не можем. И это тоже про нелюбовь. У меня в жизни были случаи, когда со временем дружеская любовь проходила. Редко это заканчивалось в ссорах или конфликтах. Чаще всего нас просто разводила жизнь. И это происходило довольно безболезненно и даже незаметно. И мне кажется, так и должно быть. Ведь был период времени, когда вы были нужны друг другу. С точки зрения вселенского замысла, вы были друг другу посланы для чего-то. Вынести какие-то уроки, чему-то научиться своим опытом, через что-то пройти, чего-то достичь и прочее. Но когда уроки пройдены и цели достигнуты, такие люди должны просто отдалиться и пойти дальше, и ты тоже. Но когда начинаешь хвататься за таких людей, пытаться спасти отношения, вернуть в старое русло, и возникают ссоры и конфликты, потому что вы сопротивляетесь тому, что должно случиться. В одной из прошлых глав я рассказывала про подругу-коллегу, с которой мы были не разлей вода, но мое увольнение негативно сказалось на наших отношениях. Так в том и было дело, что я вовсе не приняла тот факт, что человек перестал для меня значить то, что значил раньше. Отсюда и возникли конфликты и ссоры. Я даже после увольнения пыталась с ней общаться, не понимая, что наша дружба исчерпала себя, и в ней не осталось никакого смысла. Ее реакция, раздражение, желание меня зацепить чем-то, ровно то же самое. Все изменилось. Но мы не заметили и продолжали тянуть лямку отношений, которых уже не было. Сейчас я довольно легко отпускаю людей из своей жизни и спокойно покидаю их сама. Я точно знаю, что поддерживать связь – это наш с ними выбор. И если мы примем решение не разлучаться, то так и будет. И это не означает регулярные созвоны и встречи. У меня есть подруга, она живет в другой стране. Мы с ней списываемся и созваниваемся раз в пятилетку. Но от этого мы не перестаем быть друзьями. И она знает, что я у нее всегда есть. Я люблю ее и уважаю. Но также я понимаю, что жизни у нас стали очень разные, и у обеих свои заботы. Но в моменты, когда мы можем и хотим, мы созваниваемся и болтаем, как старые добрые времена. А есть те, с кем я, встретившись на улице, перейду на другую сторону дороги и не захочу даже взглядом встретиться. И это не про убегание, а про мой выбор больше этих людей не видеть, потому что чувств у меня к ним уважительных не осталось. И я имею право на это не любить. И испытывать отвращение к кому-то тоже имею право, и даже ненавидеть. Важно, чтобы эти эмоции не застилали мой мир, не управляли мной, а я их просто принимала. Зарисовка 4. Он тебя бросил. Однажды, в период, когда мой тогда еще муж уехал в Москву, но мы уже решили развестись, но никому об этом не говорили, случилось нечто. Встретился мне в одном ТЦ наш общий друг. Он вообще очень скептически относился к идее нашего переезда, потому что большинство его друзей уже разъехались из Саратова и, как он выражался, бросили его. Его нездоровую позицию жертвы тут обсуждать не будем. Но в тот раз он обронил довольно жестокую шутку. «Чё, бросил он тебя? Наверное, уже нашел кого-то в Москве». Да уж. Больнее меня тогда ничего не могло ударить. Тот парень ничего не знал, а просто злобно пошутил. Но даже если и так, разве подобная шутка могла быть уместна в случае, когда муж твоей подруги несколько месяцев живет в другом городе, а ты никак не можешь переехать из-за работы? Надо ли говорить, что это был последний раз, когда я его видела? Ни на одну общую встречу я больше не ходила и его не видела. Отписалась во всех соцсетях от него и других подобных «друзей» в кавычках, которые не принимали наше решение о переезде и злорадствовали постоянно фразами «Да чё вам это Москва? Кому вы там нужны?» Я не могу сказать, что держу злость и обиду на того парня. Я просто поняла, что с этим человеком мне не по пути. Я не объясняла, почему перестала общаться, не считала нужным отчитываться. Но тебе скажу, что людей, которые так грубо нарушают личные границы, жестко шутят и в целом не видят берегов, я в своей жизни не приемлю. Я держу связь с теми, с кем хочу общаться, и с той же компанией, но отрезала все пути к тем, кто вел себя так, как мне не нравилось». Есть разница между желанием показать нелюбимому свою нелюбовь или презрение, выставлять это на показ, строить козни, и принятием того, что с человеком больше не по пути, и забить. Я всегда выбираю второе. И это очень важное на пути к любви к себе – позволять себе не любить тех, кого ты больше любить не можешь. Разрешить себе признать, что все с этим человеком в моей жизни покончено по определенным причинам и дистанцироваться. Без конфликтов и обвинений выбрать себя и уйти от тех, кто тебя обижает и причиняет боль. Вот тут мы и получаем уважение к себе и принятие своих проявлений и чувств. И мы, правда, не обязаны никого любить, кроме себя.